Дорогие радиослушатели, сегодня начинаем нашу беседу из Христологии чтением Евангелия Матфея, 5 глава, стих 44 по 48. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И еще у Матфея 11 глава, стих 28 по 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Тема нашей беседы – Христос – личность высокой морали. Из прочитанных слов видим, что Его любовь так универсальна, как свет солнца, охватывающих всех – друзей и врагов. Он не только проявлял ее в личной жизни, но и требует этого от людей, верующих в Него. Его любовь – это не абстракционное понятие или красиво звучащее слово, а это нечто реальное, ощутительное, плодотворное, ежедневное служение ближним. На тему о любви написано людьми множество книг, поэм, песен, стихотворений, но ничто это не может охватить полный смысл любви Христовой. И только читая Евангелие, мы познаем отчасти всеобъемлющую любовь Бога, проявленную во Христе грешному человеку. У людей часто любовь ослабевает даже к друзьям, не говоря уже о врагах. У Христа она никогда не меняется. Множество примеров находим в Писании. Доказательство этого – он любил даже Иуду, предавшего его. Он молился и за тех, кто его распинал. «Отче, прости им, ибо не знают, что они делают». Способны ли люди на такую высоту духа? Его любовь ограничивается лишь там, где ее не принимают и не понимают. Вторая мысль – деликатность его любви. У апостола Луки читаем в 7 главе стих 36 по 50. «В дом, где был приглашен Христос, пришла и женщина-грешница». Там говорится, что она стала позади у ног его, начала обливать его ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Это был акт бессловесного признания себя грешницей, это был акт тихого слезного покаяния. Каков же был ответ? Дальше там читаем, как Христос, объясняя Симону ее действия, говорит: «Сказываю тебе, прощаются грехи многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». Какая деликатность в суждении, не в осуждении женщины. Он не припоминает ей, не высчитывает ей грехов. Он просто прощает, хотя ко греху он строже относится, строже, чем фарисей Симон, который даже осудил в сердце Христа за его позволение прикасаться к нему грешнице. Фарисеи и тогда, и теперь этого бы не позволили. Христос прекрасно знал, кто она есть, но он видел ее слезы, как выражение ее искреннего покаяния. А такое покаяние он признает и принимает, давая взамен прощение и мир душе. Когда читаем в Евангелии Луки, 18 главе стих 40 и 19 глава стих 5, то видим, что Христос для каждого нуждающегося имел время, чтобы оказать свою любовь. В первом месте говорится о слепом человеке, сидящем при дороге и просящем милостыни. Когда ему сказали, что идет по дороге Иисус, он, желая воспользоваться моментом, стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Говорится здесь, что Христос остановился. Это слово говорит нам много. Много ли раз мы, люди, в нашей спешке, суете, беготне, способны на такой акт – остановиться, прислушаться, обратить внимание на крик нужды человеческой, послушать его просьбу, вникнуть в ее горе? Христос так делал. Его любовь заставляла это делать, для этого он пришел на землю. И он не прошел мимо этого слепца, помимо того, что имел другую цель в своем пути. Какой прекрасный, насущный, любовный вопрос. «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот какой благословенный результат и внимание к нужде несчастного. Второй случай рассказан в следующей главе 19. Это было в городе Иерихоне. Там тоже был грешник, и не один он, по имени Закхей. Проходя возле дерева, на которое забрался этот мытарь, в глазах евреев это был особенно большой преступник. Христос увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Христос, однако, помимо своих планов, нашел время зайти в дом Закхея. Для него были одинаково важны и слепец при дороге, и мытарь на дереве, и самарянка у колодца, и рыбаки при озере, и Никодим в доме, где он остановился. Он видел их духовные нужды и старался их удовлетворить. Вот всеобъемлющая любовь Христа. Следующая мысль такова. Любовь его есть правдивая, настоящая, истинная. В Евангелии Марка, 10 главе, стих 17 по 22, рассказывается об одном человеке, которого мучил вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А кого из людей через всю историю не беспокоил этот очень важный по своему значению вопрос? Христос, как условие для получения вечной жизни, припоминает ему главные заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». И Иисус взглянул на него, полюбил его. Но и напоминать в исполнении заповедей было еще не все. И любовь Христа, которая была глубокой и искренней, видела в нем и еще один большой недостаток. Господь в своей любви требует полного освобождения даже от тайных привязанностей к вещам мира сего. Когда Христос сказал ему, чтобы он продал все, что имеет, и раздал нищим, тот, говорится дальше, он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус добавляет: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье». И помимо того, что Христос искренне его полюбил, чрезмерная привязанность к материальному добру закрыла пред ним врата вход в жизнь вечную. Во Христе обитала всякая полнота благодати и истины, и истина эта проявлялась в его любви к человечеству. Она была правдивой, неподдельной, незамаскированной, Каждый прощенный грешник это не только знал, но и чувствовал. Однако правдивость любви без благодати – это означает и суд. Суд над грехом, неверием и беззаконием. Приняли ли мы его любовь как силу прощающую наши слабости и наши грехи? Господь пусть нам в этом да поможет.